в которой отдельные повествования были бы нанизаны на единую нить. Страница 395. Это прежде всего хронологическая нить. Поэма движется от сотворения мира, который является первым превращением, превращением первозданного хаоса в космос, к историческим временам вплоть до новейшей официально признанной метаморфозы, превращение Юлия Цезаря в комету. Выдержать видимость хронологического расположения материала возможно было лишь в начале поэмы «Сотворение мира», «Четыре века», «Потоп» и так далее, и в ее заключительных частях со времени Троянской войны. Основная масса сказаний не была приурочена к определенному времени и не всегда содержала внутренние связи между отдельными преданиями. Требовалось большое искусство композиции, чтобы создать из этого разрозненного материала целостное повествование. Овидий прибегает к самым разнообразным приемам. Он то располагает сказания по циклам: аргосские мифы, фиванские, аргонавты, Геракл, Эней и его потомки, то объединяет сюжетно близкие или контрастные повествования, то, наконец, пользуется рамочным методом, вводя одно предание внутрь другого, как рассказ какого-либо из действующих лиц или как описание изображений на памятниках искусства. Устанавливаемая таким образом связь преданий все же оказывается иногда чисто внешней. Формально отдавая дань своей непрерывной поэмой, господствовавшей в то время тенденцией борьбы с александризмом, Овидий в действительности стремится именно к пестроте и разнообразию повествований. Проходящее через всю его деятельность искание вариаций сказывается и в замысле «Метаморфоз», в нанизывании огромной серии преданий с однотипным финалом. Наибольшие трудности в смысле варьирования представлял заключительный акт превращения, но и с этой задачей Овидий успешно справился. Основное внимание уделено, однако, не финалу, а подготовляющему его рассказу. Здесь особенно ярко проявляются наиболее сильные стороны художественного дарования Овидия: игривая легкость воображения и искусство показа душевных движений действующих лиц. Варьируя рассказы по величине, подробности изложения, по тону и настроению, Овидий избегает однообразия. И, щедро рассыпая огромные богатства красок, всегда остается живым и занимательным. С необычайной легкостью он чередует грустные и веселые картины, трогательные и ужасные, возвышенные и смешные. Любовь фигурирует в самых различных аспектах, хотя любовные темы являются далеко не единственными. Вслед за Гекалой Каллимаха Овидий описывает идиллическую жизнь бедной и благочестивой старой четы Филимон и Бавкида, но не отказывается и от боевых сцен и дает скульптурно законченные картины сражений. В иных случаях он возвращается к декламационной технике своих предшествующих произведений и вкладывает в уста действующим лицам драматические монологи Медея и даже целые словесные состязания, спор Аякса и Одиссея об оружии Ахилла. При всем этом разнообразии преобладает стиль короткого, напряженного и эмоционально окрашенного повествования. Миф превращается в изящную новеллу, оживленную психологическими наблюдениями и обилием деталей в александрийском вкусе. Из огромного множества эффектно изложенных сказаний укажем несколько наиболее известных. К их числу принадлежит описание четырех веков: потопа, превращение Дафны в лавровое дерево, книга первая, миф о Фаэтоне, сыне солнца, попросившем у отца его колесницу и чуть не сжегшем землю, книга вторая, о Нарциссе, отвергшем любовь нимфы Эхо, но влюбившимся в свое собственное изображение, книга третья, новелла о несчастной любви Пирама и Фисбы, получившей огромное распространение в европейской литературе, книга четвертая, сказание о Необе,

Стилистические стихотворения эти становятся все более небрежными, и былой риторический блеск угасает. К годам изгнания относятся и некоторые другие произведения. Исполненный темных намеков памфлет «Ибис» с проклятиями по адресу какого-то неверного друга, начатая дидактическая поэма о рыбной ловле и ряд несохранившихся стихотворений. Есть предположение, что парные послания сборника «Героинь» составлены в те же годы. Незадолго перед смертью Августа, 14-й год, у Овидия появились надежды на возвращение. Когда императором стал Тиберий, поэт пытался привлечь к себе внимание несколько причастного к литературе и пользовавшегося большой популярностью в Риме племянника императора Германика. Страница 398. Он стал перерабатывать незаконченные фасты с тем, чтобы посвятить их новому покровителю. Но переработка не продвинулась дальше первой книги. В этом незаконченном виде 6 книг, из которых первая во второй редакции, фасты и были впоследствии изданы уже после смерти поэта, который скончался в изгнании в 18 году нашей эры. Уступая многим из своих современников в глубине и оригинальности творчества, Овидий был замечательным мастером легкой формы. Античная критика признавала его высокую одаренность, но считала нужным отметить, что он потакал своему дарованию вместо того, чтобы управлять им. В читательских кругах он сразу же снискал прочную популярность. Не уменьшилась она и в средние века. Метаморфозы считались языческой Библией, своего рода источником премудрости, которому составлялись аллегорические толкования. Любовная поэзия отличного доктора Овидия вдохновляла латинизирующую лирику и провансальских трубадуров. Автор любовных стихотворений и науки любви учил языку любви средневековую Европу. Подобно Вергилию, он был предметом легенды. Со времен Возрождения сюжеты Овидия подвергались бесчисленным переработкам. Из них создавались новеллы, оперы, балеты. В русской литературе образ Овидия навеки связан с именем Пушкина, который любил сопоставлять свою ссылку на юг со ссылкой Овидия.